Совершенствование матрицы пространства. Матрицу пространства можно отнести к определенному одухотворенному состоянию, способному прогрессировать в своем плане бытия. Разные типы матриц имеют свой образ существования, который человеку остается непонятным, а поэтому непризнаваемым. Любое пространство имеет конкретное строение, которое изменяется по мере эволюционирования. Пространство растет и развивается благодаря набору в матрице качественных составляющих. Оно совершенствуется таким же способом, как и все другие типы матриц, через накопление качественных микроосновов. В данном процессе активное участие принимают формы, процессы, прогрессии, находящиеся в том или ином месте пространства. За счет совокупной деятельности пространства и находящихся в нем состояний происходит заполнение ячеек матрицы в данном месте теми типами энергий, с которыми работают эти частные формы. Меняются формы, меняется и производимая ими энергия. А это, в свою очередь, ведет к энергонасыщенности пространства энергиями и изменению его свойств. Пространственная структура матрицы не является неподвижной конструкцией. Она находится в постоянном движении, которое происходит сообразно ее программе. Каждой стадии развития соответствуют свои максимальные границы. Каждая мелкая форма пребывает в матрице пространства и на основе своей деятельности часть произведенной ею энергии передает матрице пространства, которая использует ее для необходимых построений в ячейках своей матрицы на данном участке. Пространство строится не само по себе, а по программе для каждого уровня развития и на основе систематической работы форм и различных состояний, связанных с ним. Пространство каждого уровня обладает своими строго определенными свойствами, то есть можно сказать, что с повышением уровня свойства пространства меняются. Прогрессирование матрицы пространства при прохождении им одного уровня осуществляется менее активно, чем прогрессирование любой формы при прохождении своего уровня. Низкие формы более активны в своих жизненных процессах, но зато скорость прогрессирования у них меньше, чем у высших. Это же относится к низшим и высшим иерархиям. На низких уровнях пространство развивается неравномерно в разных местах. На одних участках оно стремительно прогрессирует и делает большие качественные накопления в ячейке, в других отстает и получает минимальные накопления. Причина его неравномерного развития кроется в неодинаковой плотности жизненных форм, заполняющих пространство. В одних местах оно густо заселено всевозможными прогрессирующими формами, и здесь активнее идет обмен энергиями, а в других местах заселено редко, и там, где форм мало, пространство развивается слабо. На интенсивность его развития влияет и степень совершенствования самих форм. Более прогрессирующие формы интенсивнее участвуют в кругообмене энергий, а слаборазвитые задействуют меньшее число процессов и типов энергий. Поэтому в пространстве всегда имеются более продвинутые участки и отсталые. Для пространства характерно отставание одних участков и прогрессирование других. Там, где активнее идет жизнь, быстрее совершенствуется пространство. Формы, способные быстро прогрессировать сами, активно способствуют прогрессу данного объема мира. Они привлекают в круговорот высшие энергии, за счет чего ячейки матрицы пространства в данном месте заполняются тоже высшими типами энергии. Высокие формы жизни способны своей энергетикой повысить уровень окружающего пространства, так как высшему требуется соответствующее по потенциалу место пребывания. Если высшее будет находиться среди конструкций со слабым потенциалом, то его мощный потенциал разрушит их. Отсюда будут наблюдаться пробои пространства и всякие его заболевания, то есть нарушения в функционировании. Поэтому высшие формы, прогрессируя сами, насыщают данный участок пространства мощными энергиями. Повышается количество типов энергий, присутствующих в данном участке, их мощь и интенсивность энергообмена. Сосредоточение в определенном объеме пространства большого числа высоких энергий с мощным потенциалом качественно изменяет пространственную основу. Накопление высоких энергий – это всегда открытие каких-то способностей, свойств. Поэтому накопление их в некоторых ячейках матрицы пробуждает в субстанции пространства способность мыслить в своем плане бытия, пробуждает соответствующее ему самосознание, которое заставляет пространство подстраивать себя под перестроившиеся прогрессирующие формы. Таким образом, поддерживается соответствие между ними. Пространству присущи искривления отдельных участков. Причина искривления пространства кроется в уровневом несоответствии развития самого пространства и прогрессирующих в данном месте форм. Больший потенциал, а следовательно и более высокий уровень ушедших вперед в совершенствовании состояний, давит на меньший потенциал пространства, вызывая искривление данного участка. Но это происходит только в случае, когда пространство не успевает подстраивать себя под прогрессирующие формы.